Мастерство рисовальщика крепло. Николаю давались сложные композиции со многими фигурами. Он был уже силен и в юморе, и в жанровой зарисовке. Еще занимаясь в училище, Николай брал слишком много заказов. Платили за рисунки гроши, а жилось семье Чеховых тогда предельно трудно. Почти не оставалось времени и сил для серьезной работы живописца. Николая природа наделила многими талантами. Он был виртуозный рисовальщик, многообещающий живописец и даровитый музыкант. К нему никогда не приглашали учителя музыки. Нот он не знал. Но слушая, как он играет сонаты Бетховена и ноктюрны Шопена, никто бы не догадался, что за инструментом сидит самоучка. Дивились такому дару даже профессиональные музыканты. Левитан упивался игрой Николая. Антон Павлович часто просил брата играть. Ему лучше писалось под музыку. Но кроме талантов, природа наделила Николая и малодушием. Он сблизился с журнальной богемой, дружил с кутилами и разрушал свое некрепкое здоровье пьянством. Антон Павлович с горечью писал об этом брату Александру. «Николка, ты это отлично знаешь, шалаберничает. Гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет не за грош. Еще год-два, и песня нашего художника спета. Он сотрется в толпе портерных людей. Ты видишь его теперешние работы. Что он делает? Делает все то, что пошло копеечно. А между тем в зале стоит начатая замечательная картина. Вынужден размениваться, тратить свой талант на множество ничтожных по теме рисунков, Николай Чехов мало предавался творчеству, которому был предназначен. Неоконченная картина «Бедность» показала, какие силы таятся в еще не раскрытом даре художника. В картине этой безысходность нищеты. Швея, сидящая возле убогого стола, олицетворенное страдание, отчаяние. Великим сочувствием к человеческому горю пропитано это скорбное полотно. Все горше тон писем Антона Павловича, все резче его осуждение. И, наконец, в марте 1886 года Чехов послал брату свое письмо-приговор, и в нем такие мудрые строки. «Ты одарен свыше тем, чего нет у других. У тебя талант». Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2 миллиона. Талант ставит тебя в обособленное положение. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они горды своим талантом. Резкие, бичующие слова, сказанные великим тружеником, который понимал, какое огромное самобытное дарование его брат расплескивает по кабакам. Николай опускался все ниже и ниже, пьянствовал даже в Бабкине. Левитан негодовал. Еще одна трагедия, глубоко потрясшая душу художник. Саврасов, Каменев. Они, правда, успели создать так много, что заняли свое место в русском искусстве, но их кисти тоже слишком рано умолкли. Теперь Николай. По силе дарования он мог бы встать вровень с братом, но призывы к благоразумию уже не вызывали на лице его краски стыда. Какое это проклятие! Чехов порой применял насильственные меры. Он писал о Николае Лейкину. Я заберу его с собой на дачу, сниму там с него сапоги и на ключ. Авось будет работать. Проходило несколько дней. Николай тайком покидал Бабкина, чтобы вернуться к своим московским развлечениям. Есть замечательная фотография. Антон Чехов, совсем еще молодой, с длинными, зачесанными назад волосами, стоит в комнате, опершись на пианино. Рядом за столом столь же юный его брат-художник. Он что-то рисует. Вокруг много больших папок с рисунками. Николай в очках. Уже в ранней молодости зрение его отдавало осечку. Что может быть опаснее для художника? Наконец, зрение вовсе не выдержало и сдало. Пришлось оставить училище. А с этим Николай терял отсрочку по военной службе и перешел на полулегальную жизнь, скитался. Угроза встала перед ним реальная, страшная. Были времена, когда художник переставал различать цвет, тональные соотношения красок. Надвигалась трагедия. Избранный путь, будущее, все зашаталось. Николай не был человеком стойким, и грозящее бедствие окончательно сломило его волю.